Тайная жизнь великих писателей. Артур Конан Дойл. Родился 22 мая 1859 года. Умер 7 июля 1930 года. Национальность. Шотландец. Знак зодиака. Близнецы. Главные произведения. Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Собака Баскервилей. Затерянный мир. Современники и соперники. Герберт Уэллс, Рэдьярд Киплинг. Литературный стиль. Размеренная викторианская проза. Мудрые слова. Если через сотню лет меня будут помнить только как человека, придумавшего Шерлока Холмса, я сочту свою жизнь пропащей. Артур Конан Дойл был никудышным терапевтом, а уж офтальмолог из него был и вовсе аховый. Исторические романы, которые по расчетам писателя должны были стать его главным литературным наследием, никто не читал, причем даже при жизни Дойла. Ему никак не удавалось убедить окружающих, что феи действительно существуют, а фокусник Гарри Гудини обладает сверхъестественными способностями. Однако кое в чем Артур Конан Дойл все-таки преуспел. И это навсегда изменило издательский мир. Он заработал кучу денег, придумав детективного персонажа, который стал одной из самых популярных торговых марок в области литературы. Если вы ложитесь в могилу с приставкой «сэр» перед именем, значит, хоть что-то в этой жизни вы сделали правильно. Шотландец по рождению, Конан Дойл прожил жизнь, достойную истинного английского джентльмена. Его назвали в честь короля Артура, перед которым преклонялась его мать, и воспитывали на романах Чарльза Диккенса и Вальтера Скотта. Он изучал медицину в Эдинбургском университете, некоторое время прослужил корабельным врачом, а потом осел в английском городе Портсмуте, поблизости от которого когда-то родился его кумир Диккенс. В 1885 году он женился на сестре одного из своих пациентов, Луизи Хокинс. Вскоре после этого Конан Дойл начал писать детективные рассказы, но слава пришла к нему и к его детищу Шерлоку Холмсу не сразу. Первый рассказ о приключениях Холмса, «Этюд в багровых тонах», увидел свет в рождественском ежегоднике Битона за 1887 год. Три года спустя Конан Дойл покинул пределы Англии и отправился в Вену изучать офтальмологию. Однако его надежды разбогатеть, работая глазным врачом, опять же рухнули из-за нехватки пациентов, и наш теперь уже дважды неудачник, чтобы свести концы с концами, вернулся к писательству. Он рассчитывал прославиться как автор исторической прозы. Но его роман «Приключения Михея Кларка», а также все последующие эпические полотна, были приняты критикой и публикой неласково. И вот в 1891 году новый журнал под названием «Стрэнд» начал по частям публиковать «Приключения Холмса». Блестящий, умный, нервный частный детектив, которого Конан Дойл частично списал со своего бывшего университетского преподавателя Джозефа Белла, вызвал у читателей викторианской эпохи бурю восторгов. Карьера Конан Дойла наконец двинулась с мертвой точки. Он написал 24 истории о Холмсе, порядком подустав от этого персонажа, убил его в рассказе «Последнее дело Шерлока Холмса». Холмс к тому времени уже был настоящим народным кумиром, и к дому автора стали стекаться толпы возмущенных убийством читателей. Некоторые даже явились с черными повязками на руках в знак траура по любимому сыщику. В 1902 году Конан Дойл был вынужден оживить Холмса, что пошло банковскому счету автора только на пользу. К тому моменту он уже отказался от медицинской практики и полюбил другую женщину – Джин Леки, однако их отношения оставались платоническими из-за уважения к жене писателя, которая страдала туберкулезом. В 1906 году Луиза умерла, и Конан Дойл наконец женился на Джин. Став мировой знаменитостью, Конан Дойл увлекся правозащитной деятельностью. Он участвовал в двух нашумевших судебных разбирательствах, пытаясь привлечь внимание общественности к судьбе заключенных, против которых, по мнению Конана Дойла, были выдвинуты несправедливые обвинения. Он также с воодушевлением выступил в защиту британской политики в ходе англо-бурской войны. И это проявление ура-патриотизма в 1902 году было вознаграждено присвоением писателю рыцарского звания. Он дважды баллотировался в парламент, и оба раза безуспешно. Потом Конан Дойл сосредоточил свое внимание на спиритизме, общении с мертвыми и попытках доказать существование фей. Для писателя, всегда ассоциировавшегося с рациональным мышлением и дедукцией, Это был довольно странный поворот. В глазах всего литературного мира Конан Дойл превратился в посмешище. Зато нашел горячую поддержку в лице своей второй жены. В 1930 году, вскоре после смерти писателя, она наняла самолет, чтобы прямо в полете провести спиритический сеанс связи с покойным. Чем ближе к небу, полагала она, тем лучше качество связи. Человек на все времена. Конан Дойл был заядлым спортсменом и особенно отличался в крикете, гольфе и лыжах. Самым высшим видом спорта он считал бокс и часто боксировал по ночам, так и не сняв парадно-выходного костюма. В 1914 году, во время поездки в Нью-Йорк, он посетил бейсбольный матч между командами «Филадельфия Атлетикс» и «Нью-Йорк Янки». Однажды он играл в крикет в составе звездной сборной вместе с такими писателями, как Джеймс Барри, литературный отец Питера Пэна, и Альфред Эдвард Вудли Мейсон, автор книги «Четыре пера». Английские футбольные фанаты должны быть по сей день благодарны Конан Дойлу, ведь это именно он в 1884 году основал Портсмутский футбольный клуб. Дойл также выступал в качестве первого вратаря портсмутской команды под именем А.С. Смит. Свидетельство того, что в те времена играть в футбол для джентльмена считалось зазорным. Дорогой мой Шеринг Форд. Мировая, не говоря уже об английской, история литературы могла бы сложиться совершенно иначе, если бы Конан Дойл, выбирая имя для своего знаменитого героя-сыщика, остановился на первоначальном варианте – Шеринг Форд Хоуп. Хоуп, что означает «надежда», название китобойного судна, на котором писатель плавал в юности и о котором сохранил самые нежные воспоминания. Назвав это имя ужасным, жена Конан Дойла Луиза уговорила его придумать что-нибудь другое. Тогда он соединил имя Шерлок, дань его любимому музыканту-скрипачу Альфреду Шерлоку, и фамилию Холмс, дань знаменитому юристу Оливеру Холмсу, который как раз незадолго до того опубликовал книгу по криминальной психологии. Стоит упомянуть и о том, что Шерлок Холмс и главный герой комедийного сериала «Зеленые акры» Оливер Дуглас были названы в честь одного и того же человека. Как Холмс стал красавчиком? Если бы все пошло согласно первоначальному замыслу, Холмс не только получил бы дурацкое непроизносимое имя, он вообще был бы абсолютно не похож на тот образ, который знаком нам всем с детства. Когда в 1887 году шли переговоры о первой публикации «Этюда в багровых тонах», Конан Дойл требовал, чтобы к иллюстрированию рассказа привлекли его отца-алкоголика, лежавшего тогда в лечебнице для душевнобольных. Рисунки, выполненные Чарльзом Дойлом, оказались непрофессиональными и небрежными. На них Холмс был изображен толстым, бородатым коротышкой. Многие связывают плохие продажи книг со столь неудачным оформительским решением. Когда несколькими годами позже «История о Холмсе» принял к публикации журнал «Стрэнд», в редакции для разработки великого детектива догадались пригласить высококлассного художника-иллюстратора Сидни Пэджетта. Тот сразу отверг концепцию Дойла-старшего, видевшего в Холмсе несимпатичного фата. «Категорически не то», — сказал Пэджетт. «Он должен нравиться женщинам, этакий дэнди 90-х годов. Я собираюсь нарисовать такого Холмса, чтобы все женщины сохли по нему, а все мужчины мечтали бы приобрести такой же безупречный костюм». Родившийся в результате портрет высокого, худощавого, привлекательного и безупречного одетого мужчины немало поспособствовал тому, чтобы Шерлок Холмс сделался кумиром всех времен и народов, каковым он сейчас и является. Постукивание по столу. Конана Дойла сильно подкосила смерть сына и брата, погибших во время Первой мировой войны. Настолько подкосила, что он перестал верить в силы рационального мышления и увлекся спиритизмом, течением в оккультизме, провозглашавшим возможность общения с мертвыми. Сейчас спиритические сеансы проводятся в рамках телевизионных шоу, где шарлатаны и психи, называющие себя экстрасенсами, с завываниями призывают духов усопших. А во времена Конан Дойла встречи с призраками проходили за деревянными столиками. Когда участникам удавалось установить связь с миром духов, столик обычно взлетал или раздавались характерные постукивания по дереву. Маргарет Фокс, одна из самых известных медиумов тех времен, которая вместе со своими двумя сестрами годами оббирала богатых и доверчивых клиентов, В конце концов призналась, что все это было мошенничеством. Однако нашлись такие, кто не поверил в ее саморазоблачение. Одним из них был Конан Дойл, который еще много лет письменно и во время устных выступлений пропагандировал спиритизм, часто вызывая тем самым насмешки публики. Однажды он читал лекцию на эту тему в Нью-Йоркском Карнеги-холле. Внезапно его рассуждения были прерваны пронзительным свистом. Приняв звук за послание с того света, Конан Дойл пришел в радостное возбуждение. И тут какой-то старик из зала объявил, что это был всего лишь его барахлящий слуховой аппарат. Аудитория покатилась со смеху. А газетчики воспользовались этим анекдотическим случаем, дабы лишний раз объявить, что создатель Шерлока Холмса совсем съехал с катушек. А вам никакого Холмса. Страсть Конан Дойла к оккультизму отрицательно сказалась на его доходах с продаж тиражей. Записки о Шерлоке Холмсе много лет находились в СССР под запретом именно из-за нездоровых увлечений автора. Страна фей. Как будто нарочно стараясь подпортить свою репутацию, Конан Дойл в 1921 году опубликовал книгу «Явление фей», где радостно вставал на защиту двух двоюродных сестер из английской деревушки Коттингли, которые утверждали, будто бы подружились с компанией маленьких крылатых созданий. Фотографии девочек, играющих с предполагаемыми феями, были явно подделаны, и позднее факт подделки действительно подтвердился. Но Конан Дойл охотно позволял себя дурачить. В своих статьях и речах он продолжал разглагольствовать о феях на протяжении всех 20-х годов, когда публика уже давно забыла об этой теме. Сеанс с Гарри. Дружба, связывавшая Конан Дойла и иллюзиониста Гарри Гудини, и который, по мнению Конан Дойла, обладал экстрасенсорными способностями, была довольно специфического свойства. Оба они были широко известны, и оба испытывали определенный интерес к миру духов, но на этом их сходство и заканчивалось. Гудини не верил в медиумов и использовал знакомство с Конан Дойлом, чтобы подобраться к шарлатанам поближе и вывести их на чистую воду. Конан Дойл же был твердо убежден, что Гудини действительно волшебник, а не просто пользуется типичными трюками фокусников. Их отношения стали портиться вскоре после того, как жена Конана Дойла во время спиритического сеанса якобы получила послание от умершей матери Гудини. Послание было на английском, а покойная старушка не владела этим языком. Гудини начал высмеивать веру Конана Дойла в спиритизм. Бывшие друзья разругались, обменялись несколькими гневными письмами, а потом навсегда перестали разговаривать друг с другом. Скелет в шкафу. Возможно ли, что создателю Шерлока Холмса принадлежит такая ведущая роль в одной из самых грандиозных мистификаций в истории? Именно такую гипотезу высказал в 1983 году антрополог Джон Уинслоу в своей статье, опубликованной в журнале Science. Уинслоу заявил, что именно на Конане Дойле лежит ответственность за научный скандал с пиндалузским человеком, окаменелыми фрагментами костей, которые были найдены на месте разработки гравия в 1912 году и объявлены останками того самого легендарного недостающего звена в цепочке между обезьянами и людьми. На самом деле часть костей этого первого человека принадлежали орангутану, хотя антропологам понадобилось более 40 лет, чтобы разоблачить подделку. Так почему же Конан Дойл оказался главным подозреваемым? А потому что он был соседом и приятелем археолога-любителя Чарльза Доусона, который как раз и нашел останки. А еще Конан Дойл дружил с френологом, специализировавшимся на черепах странной формы. Через этого полезного знакомого писатель вполне мог раздобыть челюсть орангутана, ключевой элемент розыгрыша. Некоторые даже с пеной у рта уверяют, что Конан Дойл оставил подсказки насчет пилдаунского человека в своих произведениях. Например, в его изданном в 1912 году романе «Затерянный мир», по некоторым мнениям, содержалась загадка, разгадав которую можно было установить местонахождение костей. В качестве мотива самопровозглашенные обвинители называли одержимость Конан Дойла спиритизмом и его желание дискредитировать официальную науку, подсунув ученым искусно сфабрикованную фальшивку. Сегодня в теорию Конан Дойл, автор мистификации с пилдаунским человеком, уже почти никто не верит. Разве что какие-нибудь уж совсем сумасшедшие антропологи. Однако согласитесь, Подобный замысел достоин самого профессора Мориарти.